Глава четвертая. Вернувшись в Занзибар к родителям, Фредди поступил в школу в Каменном городе, пытаясь закончить образование и параллельно ловя любые отзвуки поп-культуры, попадавшие на остров. Западный мир с его музыкой и модой неизменно притягивал к себе юного Фредди Булсару. Об этом прекрасно знала его мать Джер. Он очень хотел попасть в Англию. Подростком он знал обо всем в западных странах, оно манило его. Для проживающего с родителями школьника, учившегося полный день в начале 60-х годов, шансов осуществить свои мечты и отправиться в Англию было довольно мало, но в Занзибаре назревали важные события, которые вскоре привели к массовым беспорядкам, а в конечном итоге к тому, что семья Булсара, гонимая смертельной опасностью, бросила все и сбежала в Великобританию. В начале 60-х годов культурное наследие Занзибара было чрезвычайно богатым благодаря этническому разнообразию его населения. Веками торговые пути из Африки, Азии и Ближнего Востока сходились в Занзибаре, привнося в страну различные влияния. Теперь в начале десятилетия напряженность между этническими группами обострилась. Арабское население, хотя занимало пятую часть населения Занзибара, доминировало и в политике, и в экономике. В 1963 году, когда Великобритания даровала Занзибару независимость, в стране прошли выборы, стравившие партию Афро-Ширази и националистическую партию Занзибара, султана Джамшида ибн Абдулы. Последняя победила, набрав на выборах 54% голосов, но это только усилило досаду среди темнокожего населения. Вскоре последовал переворот во главе с самоназначенным фельдмаршалом Акелло. Акелло считал, что он был избран Богом, чтобы отобрать власть у арабов. 12 января 1964 года при поддержке угнетенного африканского большинства революционеры прорвались в Каменный город. Семья Булсара в то время еще жила в квартире в Каменном городе и была наслышана об убийствах и мародерствах, совершаемых Акелло и его революционерами по всему Занзибару. И арабы, и азиаты были в опасности. Джер Булсара вспоминает этот период. Было очень страшно. Все метались и не знали, что делать. И поскольку у нас были маленькие дети, мы тоже должны были что-то решить. Нам пришлось покинуть страну. Собрав в два чемодана все пожитки, которые можно было увезти с собой, семья бежала из Занзибара. Они могли отправиться в Индию, но так как отец Фредди Боми Булсара работал на британское правительство в Занзибаре, и у него был британский паспорт, они решили лететь в Англию. В мае 1964 года Боми, Джер, Фредди и его младшая сестра Кашмира прибыли в аэропорт Хитроу. Они обосновались в доме с четырьмя спальнями по адресу Гледстоун Авеню, 22, в Фелтоме, маленьком городке, на западе лондонского Боро Хаунслоу, прямо под воздушными путями аэропорта Хитроу. Фредди был очень рад, что наконец добрался до Лондона, но его родителям жилось не сладко. На Занзибаре они привыкли к безбедной жизни с прислугой, не говоря уже о тропическом климате, а теперь в тускло-сером лондонском небе у них над головами без конца шумели самолеты. Да и сама Британия в начале 60-х годов была не самым гостеприимным местом для эмигрантов. С конца 40-х годов численность темнокожего и азиатского населения в Великобритании выросла за счет миграции из стран Карибского бассейна, а также из Индии, Пакистана и Бангладеш. Стало нарастать недовольство, межрасовые отношения и эмиграция сделались серьезной внутриполитической проблемой. Летом 1958 года в лондонском Ноттинг-Хилле произошел расистский погром, в ходе которого был убит молодой темнокожий, 32-летний Келсо Кокрейн. А в 1964 году, в год прибытия семьи Булсара в Великобританию, в рамках всеобщих выборов прошли печально известные дополнительные выборы в Сметвике, в ходе которых расовые вопросы обострились настолько, что позднее в том же году был сформирован британский филиал Куклукс-клана. В это непростое время Боми и Джер Булсара решили особо не выделяться и постараться обеспечить свою семью как можно лучше, пока жизнь в Великобритании не наладится. Оказалось, что расходы здесь выше, и работать пришлось обоим родителям. Боми нашел работу бухгалтера в местной кейтеринговой компании, а Джер устроилась в магазин «Маркс энд Спенсер». Для Фредди Булсара, стоявшего на пороге 18-летия, восторг, вызванный долгожданным переездом в Англию, омрачился тем, что он оказался на распутье. Его учеба в Индии и Занзибаре была провальной, но он рвался учиться в Лондоне в местной художественной школе. Однако его родители хотели иного. Они были убеждены, что ему нужна более перспективная и надежная карьера. Он знал, что мы хотим, чтобы он стал адвокатом или бухгалтером, или кем-то в этом роде, как большинство его двоюродных братьев и сестер, объясняет Джер Булсара. Но он отвечал: «Я не такой умный, мама. Я не такой умный». Чтобы казаться чем-то занятым, Фредди заполнял заявки о приеме на работу, но в глубине души надеялся, что его никуда не возьмут. Его желание поступить в художественную школу было вызвано не столько страстью к изучению живописи, скульптуры или работы с текстилем, сколько решимостью следовать по пути, который до него избрали многие английские звезды поп-музыки. Еще в Занзибаре он читал в редких на острове западных журналах, что для будущих звезд поп-музыки было почти традицией сначала посещать художественную школу. Тогда он выбрал технический и художественный колледж в Виллинге, который окончили такие знаменитости, как Ронни Вуд, Роджер Раскин Спир и Пит Таунсенд. Он часто говорил о том, вспоминает мать Фредди, Джер, что столько выпускников художественного колледжа занимались поп-музыкой. Я тогда на это не обращала внимания, думала, ну, бывает, посмотрим, что получится. Однако из-за того, что в Индии и Занзибаре Фредди не преуспел в учебе, у него не было оценок, необходимых для поступления в Виллинг. Единственным доступным вариантом было прохождение базового курса в другом учебном заведении. В 35 минутах езды на автобусе от дома Фредди в Фелтоме находился Айлвардский политехнический колледж, где в сентябре 1964 года он приступил к изучению базового художественного курса. Здесь он надеялся получить аттестат с отличием, нужный для поступления в Виллинг. Хотя Фредди Булсара пока не добился желаемого, он уже добрался до Лондона, причем в самое подходящее время. Это была эпоха Beatles, Kings, Rolling Stones, а также Moods and Rockers, доносящихся со всех приморских курортов. Тогда радио Caroline вело трансляции из территориальных вод Великобритании, а на BBC только начали транслировать хит-парад лучших песен Top of the Pops, вершина популярности. Здесь Фредди впервые ощутил себя причастным к происходящему. Он твердо решил в полной мере использовать возможности, которыми одарила его судьба. Он тогда не подозревал, что в городе Фелтем, всего в нескольких кварталах от семьи Булсара, живет 17-летний студент-физик. Этот юноша был увлеченным гитаристом, но не мог себе позволить вожделенную электрогитару Fender Stratocaster, о которой давно мечтал. Оставалось только сделать гитару самому. И вот в течение 18 месяцев с помощью отца он изготовил электрогитару в полном соответствии с желаемыми характеристиками. Несколько лет спустя Фредди познакомится с этим юным кудесником-гитаристом в какой-то случайной компании в Лондоне. Этот день станет поворотным моментом в истории музыки. Жизнь Фредди Булсары и ход истории поп-культуры навсегда изменятся. Ведь эта встреча приведет к основанию группы Queen.